Троицы в кожевниках. В кожевниках, в Троицком большом переулке, названном по церкви. Здесь существовала первоначально церковь деревянная, построенная не позже 1625 года во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Затем, по словарю Щекатова, часть 5, страница 937, церковь каменная во имя Святой Троицы вместе с пределами начата строиться в 1686 году, а совершена в 1688. Храм сохранился в первоначальном виде. В нем пределы святого Кира и Иоанна, Михаила Архангела и великомученицы Параскевы Пятницы.